Я из-за тебя теперь не сплю ночами. Пусть несет меня попутными ветрами. Полная луна, накрой меня цунами. Только ты одна, решишь, что между нами. Из-за тебя, из-за тебя теперь не сплю ночами. Из-за тебя, а из-за тебя теперь не сплю ночами. Из-за тебя, из-за тебя теперь не сплю ночами. Из-за тебя, из-за тебя теперь не сплю ночами. И я больше не чувствую страха, все чувства давно погрузил в формалин. Проверил, что жизнь не сахар. Спасибо, дешевый, какой-никакой дофамин. Я в этом увязну по грудь, но оставь мне холсты, акварели, акрил. Я хочу рисовать нас по памяти, пока в сознании, пока имеется даже хоть капелька сил. Ты забрала мое сердце себе. Не перестал еще верить судьбе. Я в полном вагоне, но в пустом купе. Я не могу забыть ничего о тебе. Я из-за тебя теперь не сплю ночами. Пусть несет меня попутными ветрами. Полная луна, накрой меня цунами. Только ты одна, решишь, что между нами. Из-за тебя, из-за тебя теперь не сплю ночами. Из-за тебя, из-за тебя теперь не сплю ночами. Из-за тебя, из-за тебя теперь не сплю ночами. Из-за тебя теперь не сплю ночами.